Давайте исходить из худшего варианта. И вообще, переговоры подобного рода лучше всего вести из зеленой зоны. А пока, господа, ограничимся трансляцией подготовленного ксенопсихологами сигнала. Краем глаза Хейз отмечал, что к их разговору прислушиваются все собравшиеся на мостике. Еще бы, сейчас решалась судьба каждого из них. В глазах подчиненных смешивались страх и азарт. Слишком давно флот не сталкивался с достойным противником. Лет 250 со времен последней астероидной войны. 12 поколений жили в условиях полнейшей гегемонии Лиги. Финниган горько подумал, что азарт светится в глазах у тех, кто еще не осознал, что им скоро предстоит. Он сам-то сохранял внешнее спокойствие лишь за счет привычки держать лицо перед подчиненными. Сделав глубокий вдох, Хейз постарался придать голосу каменное спокойствие и уверенность. «Эскадра, приготовиться к разгону! Навигатором, подготовить траекторию скорейшего выхода в зеленую зону!» Он помедлил и добавил уже тише. «Всем надеть скафандры, быть готовыми к вакууму!» Сидящий в углублении позади командного терминала офицер связи заметно побледнел. Мимоходом коммодор дал понять, что нужно быть готовыми вступить в бой. А вокруг уже суетились, готовясь к разгону. Три грава, при них еще можно передвигаться и выполнять несложную работу, но надевать скафандр удобнее при нулевой гравитации. «Внимание! Всем постам приготовиться к ускорению!» Хейзу принесли скафандр. Молодой офицер дернулся помочь капитану, но коммодор недовольным тоном отказался и влез в эластичный металлизированный костюм с внушающей уважение сноровкой. Прикрепив шлем с пока открытым забралом, Хейз уселся обратно к терминалу и огляделся. На мостике персонал по одному отходил от пультов к стенным шкафам, где быстро, но без суеты облачался в вакуумные костюмы. Крейсерский флот недаром считался элитой военно-космических сил. Уровнем подготовки с ним не мог сравниться ни один из ударных. В итоге, через неполных 3 минуты, все 25 офицеров на мостике «Бастиона» были готовы к откачке атмосферы. По всему кораблю сейчас люди заканчивали натягивать усиленные противорадиационным покрытием скафандры, закрывали межотсечные люки, в последний раз проверяли крепление предметов и, убедившись в готовности, докладывали по команде. На большой схеме крейсера, что светилось над пультом старшего помощника, один за другим загорались успокаивающие зеленые огоньки. Выждав для гарантии еще минуту, старший помощник дал сигнал готовности. Хейз мысленно торопил ребят. Чем быстрее эскадра начнет разгон, тем большую получит фору. Краем глаза он следил за маневрами двух чужих кораблей на трехмерной схеме. Те как раз выходили на высокую орбиту, набирая вторую космическую скорость. К счастью, у столь крупной планеты эта цифра получалась внушительной. 56 с четвертью километров в секунду, лишь чтобы вырваться из тяжких объятий гиганта. Будь на то воля Хейза, он бы атаковал немедленно, пользуясь преимуществом в высоте орбиты. Зажатый между врагом и атмосферой корабль уязвим, ограничен в маневре. Легкая мишень. Но приказ не допускал вольных толкований. Огонь можно было открывать только в ответ. Эти идиоты-политики, видимо, до сих пор надеялись избежать войны. Когда принималось это решение, они не видели того, что произошло на Титановом Клыке. О каком мире теперь может идти речь? Под эти нелегкие думы пришла тяжесть, увеличиваясь плавно, незаметно, от приятной до выматывающей душу трехкратной. И тут следовало сделать выбор, ведь новейший «Бастион» мог дать на 0,3 грава больше, чем его устаревшие коллеги. Хейзу предстояло принять решение – идти общим ордером или выжать из двигателей все до капли. Оставив товарищей позади, пока еще они огибали планету, используя ее гравитацию для изменения траектории, поднимающиеся с низкой орбиты корабли шли навстречу пересекающимися курсами, что давало эскадре фору в несколько часов, пока те достигнут второй космической скорости и лягут на догоняющий курс. Один из экранов транслировал картинку с телескопа. На фоне снежно-белой круговерти атмосферы темнели два изящных трезубца. словно тянущие за собой огненные нити выхлопов. Рядом с каждым алело по два числа, быстро растущие скорость и ускорение. 55,4265 метров в секунду в квадрате. 5,5 гравов. Его худшие ожидания, похоже, притворялись в жизнь. Пока, конечно, оставался шанс, что тяжелые корабли просто выходили на высокую орбиту и не собирались преследовать убегающие крейсера. Это был шанс, но шанс призрачный. И вообще, сумеют ли они догнать имеющих фору людей? Хейз открыл было рот, но готовую сорваться с губ команду рассчитать траектории прервала трель терминала. Финниган запрашивал конференц-связь. «Коммодор, что будем делать?» «Разведка закончена. Все, что можно, мы уже увидели. Теперь бы выбраться». «Я посмотрел расчеты. Их коридор траекторий захватывает и наши вектора ухода». Хейз заглянулся на обзорный экран. Они уже обогнули Гренландию, но ее гравитация все еще искривляла, выгибала траекторию крейсеров, направляя их к границам системы. Два чужака, все еще карабкающиеся с низкой орбиты, уже скрылись за краем планетарного диска. Теперь об их траектории можно было только догадываться, но Хейз предельно ясно понимал, что погоня неизбежна. Под вопросом оставалось лишь одно. Через какое время чужаки выйдут на нужную орбиту и покажутся на экране телескопа? От этого «сколько» зависело, успеют ли крейсеры выйти из красной зоны, или им придется вступить в контакт без надежды убежать. От орбиты Гренландии до границы зеленой зоны, где гравитация светила ослабевала достаточно для открытия виртуального тоннеля, лежало чуть более 42,5 миллионов километров. Слишком много. И Хейз принял решение. Увеличить тягу до полной. Вышколенный пилот беспрекословно выполнил приказ, и лишь спина его, обтянутая металлизированной тканью скафандра, чуть напряглась. На мостике ненадолго... На какой-то миг замерли все, кто расслышал команду. Только что коммодор Хейз бросил на произвол судьбы их товарищей на двух других крейсерах. И «Мститель», и «Каледония» имели максимальную тягу на 0,3 грамма меньше, чем новейший «Бастион». Это было почти незаметно. Когда ты весишь втрое больше обычного, увеличение веса еще на 0,1 долю можно заметить, только обладая чутьем профессионального космонавта. И картинка на экране радара осталась почти такой же. При столь мизерном увеличении тяги требовались минуты, чтобы разница скоростей стала ощутима. Вот только теперь «Бастион» достигнет зеленой зоны почти на 40 минут быстрее других. Через 10 часов изнуряющего полета на полной тяге. Хейз обернулся к экрану со все еще включенной конференц-связью. Два капитана его маленькой эскадры молча смотрели на своего командира. Хейз, не зная, куда девать глаза, с легким надрывом пробормотал. «Хотя бы один корабль должен достичь метрополии, понимаете?» Финниган молчал, не сводя с коммодора глаз, а вот Харриндейл изрядно удивил успокаивающим тоном голоса. «Вы приняли правильное решение, коммодор. Нас отправили в разведывательную миссию, и командование нуждается в этой информации. Мы военные космонавты. Мы давали присягу. Об этом нужно помнить». Упоминание о присяге заставило выпрямиться Финнигана. «Не называй меня трусом, Марк. Если нужно, мы прикроем «Бастион». Но еще есть шанс на мирный исход дела». Халлендейл с улыбкой прервал его. «Ты все еще рассчитываешь на мир, Марк? После того, как они уничтожили нашу колонию?» «Марк, ты знаешь, что месяц назад должна была родиться моя внучка. И я очень хочу ее увидеть. Но в любом случае, хотя бы один крейсер должен уйти и передать нашим всю информацию, которую сумеет записать. Это война, и мы должны знать, с кем нам пришлось столкнуться». «Да с чего вы взяли, что они преследуют? Да, они крупнее. Да, быстрее, но это могут быть вообще не военные корабли. Может, это они убегают от нас?» Хейз, уже немного справившийся с приступом совести, слегка повысил голос, привлекая к себе внимание. «Господа, если так, нам же лучше. Давайте надеяться на худшее. Если за нами не будет погони, то выйдем в зеленую зону и попробуем вступить в контакт еще раз. А пока Максимальная тяга, господа». Он отключил связь и откинулся в кресле, изрядно утомленной перегрузкой и неприятным разговором. Теперь он понимал, что чувствовали капитаны древних морских кораблей, которые в бою вывешивали сигнал «следуя своим курсам» и проходили мимо тонущих товарищей, поскольку не могли остановиться и спасти. А потом, если выживали сами, наверняка надирались до чертиков по возвращении на базу. А как еще справиться с собственной совестью? Они разгонялись, не жалея рабочего тела. Перед началом маневра у Гренландии его на крейсерах оставалось на 13 часов максимальной тяги. По выходу из красной зоны останется чуть больше, чем на 2 часа, впритык для промежуточных корректировок между прыжками. А значит, им придется зависнуть в точке финиша и орать на всех частотах, вызывая помощь. Впрочем, учитывая, почему они сожгли все рабочее тело, предметом для шуточек инцидент не станет. Любому шутнику, вздумавшему пройтись по вопящему о помощи крейсеру, чудом удравшему от враждебных сил, начистят морду его же слушатели. Хейс полулежал в кресле, стараясь принять позу, в которой перегрузка будет хоть немного менее мучительной. 59 лет – многовато для крейсерского флота. Внешне это еще почти незаметно, но выносливость уже не та, что была каких-то 10 лет назад. Гренландия, превратившаяся в маленький шарик, притягивала взгляды. Где-то там сейчас летели 2 чужих корабля. Они все еще не появились в зоне действия радара, а значит, Финниган, возможно, был прав. Может, двойка чужих кораблей рванула на утек? Он задавал себе этот вопрос уже больше 2 часов. Что если пронесет? Хейс страстно, изо всех сил молил безразличные звезды о снисхождении. Не снизошли. Зуммер поискового радара, и сразу же вскрик его оператора. 2 отметки, расстояние 2 370 000 километров. Оператор замолчал, принимая новую порцию информации, затем зачастил снова. Они легли курсом на перехват. Ожидаемое время перехвата Мстителей и Каледонии – 2 часа 25 минут. Дальше Хейс не слушал, предпочтя вывести данные на свой терминал. Дела были хреновее не придумать. Двойка чужих линкоров гарантированно догоняла отставших Мстителя и Каледонию. Да и судьба ушедшего вперед Бастиона висела на волоске. Если линкоры не изменят ускорение, то догонят Бастион практически на выходе в зеленую зону. Мигнул значок конференц-связи. Хейс автоматически ткнул пальцем в экран, принимая вызов. Финниган и Халлендейл, судя по лицам, уже просчитали траектории и поняли, что для них бой становится неизбежностью. Халлендейл, чье лицо в открытом гермошлеме выражало ледяное спокойствие, заговорил первым. «Нам не уйти. Какие-то, пусть и призрачные, шансы есть только у тебя, Хейс. А мы примем бой, если повезет, хотя бы задержим их». В разговор вступил Финниган, еще более багровый, чем обычно. Но несмотря на учащенное дыхание, свое волнение капитан Мстителя больше ничем не проявлял. Более того, казалось, тоном своим он успокаивал развесивших уши космонавтов на мостиках 3 крейсеров. «Да может, мы их в пыль развеем. Что нам вообще известно, кроме наличия у них хороших двигателей?» Финниган прокашлялся и продолжил. «В любом случае, коммодор, пишите всю телеметрию. Думаю, записи пригодятся». «Господа, единственное, приказываю не открывать огонь первыми. Это распоряжение правительства». Каллендейл сохранил безразличие, а вот Финнигана конкретно перекосило. «Коммодор, мы выполним этот приказ. Но в случае чего прошу передать правительству пару ласковых персонально от меня». «Марк, ты сам им все скажешь». «Надеюсь». Финниган коротко кивнул. «Прошу извинить, коммодор. Мне нужно подготовить корабль и команду к бою. Честь имею». Он отключился, а хранящий молчание Халлендейл улыбнулся одними уголками губ и последовал его примеру. Хейз мотнул головой, разгоняя застоявшуюся кровь, и обнаружил, что все в рубке смотрят на него. Стараясь не выдавать бушующие в душе эмоции, коммодор склонился к терминалу. И лишь когда экраны скрыли его лицо от любопытных взглядов, позволил расслабиться сжатым челюстям. Прежде всего, ему было нестерпимо стыдно.